Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 31 июля в Москве пройдет выступление яркого и харизматичного гитариста-виртуоза Дидюли в сопровождении камерного оркестра в туре 2020. В этом невиданном по размаху концерте в рамках тура по городам России на сцену с Дидюлей выйдут верные участники его группы и очаровательные, талантливые, профессиональные участницы оркестра. Красивые и запоминающиеся мелодии не оставят равнодушными никого. Завораживающее звучание раскрывает мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре. Насладитесь исцеляющим эффектом музыкального наследия от яркого шоу для любого и каждого. Семинар-практикум «Проект своего дома» состоится с 25 по 30 августа в Святогорье 2020. Вас ожидает исследовательский процесс погружения, а в конце у вас на руках останется планировка вашего дома, вписанная в ваш участок и выстроенная по вашему плану объемно-планировочное решение, то есть модель дома и несколько ее эскизов. Теория будет совмещаться с практикой. Вам будут предоставлены варианты внутреннего и внешнего устройства дома. Рассказаны принципы расположения помещений по сторонам света и функциональным зонам. На практикуме вы узнаете об основных принципах русской ведической архитектуры. Создадите проект своего ладного дома и сможете получить профессиональные консультации от архитекторов, проектировщиков и строителей. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Недавно обнаруженная нейтронная звезда, известная как SWIFT-G1818-0-1607, поразительна. Согласно новому исследованию, ей всего около 240 лет. Она настоящий новорожденный ребенок по космическим меркам. Нейтронная звезда – это невероятно плотный сгусток звездного материала, оставшийся после того, как массивная звезда становится сверхновой. Фактически нейтронные звезды являются одними из самых плотных объектов во Вселенной, уступая только черным дырам. Чайная ложка материала нейтронной звезды весит 4 миллиарда тонн на Земле. Эта звезда принадлежит к особому классу объектов, называемых магнетарами, которые являются наиболее сильными магнитными объектами во Вселенной. И это, похоже, самый молодой магнит из когда-либо обнаруженных. Если возраст звезды подтвердится, это означает, что свет от звездного взрыва, который сформировал его, достиг Земли примерно в 1780 году, во время правления Екатерины Великой. Магнетар расположен в созвездии Стрельца и относительно близко к Земле, всего на расстоянии около 16 световых тысяч лет. Поскольку свету требуется время, чтобы пройти эти космические расстояния, мы видим свет, излучаемый нейтронной звездой, около 16 тысяч лет назад, когда ей было около 240 лет. Немного информации из мира антропологии. Российские палеонтологи выяснили, что в Подмосковье еще в 1997 году были обнаружены останки травоядного динозавра юрского периода. Гигантский завропод жил около 165 миллионов лет назад, неподалеку от современной Москвы. Его хвостовые позвонки долгие годы лежали в музее Московской городской станции юных натуралистов под видом останков древней морской рептилии. Результаты современного исследования показали, что их настоящий хозяин относится к надсемейству диплодокоидов. Открытие российских ученых подтверждает гипотезу о том, что завроподы появились в Азии и в дальнейшем распространились по планете через территорию Европы. Стоит отметить, что ранее в европейской части России следы юрских завроподов ни разу не обнаруживали. Находили только зубы хищных динозавров того периода – тераподов. и немного из мира биологии. Исследователи впервые наблюдают осьминогов из бездны. Экспедиция, направленная к самым глубоким точкам пяти океанов, дала невероятные результаты наблюдений. Исследователи обнаружили осьминогов из бездны глубиной от 5000 до 7000 метров. Никогда ранее таких наблюдений не было. Исследователи наблюдали иногда так называемых дамбо-осьминогов, имя которых относится к знаменитому вымышленному слону. Ласты этих осьминогов имеют форму слоновых ушей. Кроме того, существует около 15 видов этого вида осьминогов. Согласно имеющимся описаниям, эти осьминоги живут на глубинах от 500 до 4000 метров, что способствует их редкости. Однако экспедиция позволила понять, что эти морские животные могут жить на еще больших глубинах. Бездна – это место, которое до сих пор мало изучено людьми, и иногда оно преподносит реальные сюрпризы. Более подробную информацию о предложенных новостях можно узнать, пройдя по ссылке, которые даются в описании под видео. Продолжим артефактами земель славянских. Спелеологи в ходе изучения открытой в 2018 году пещеры Таврида обнаружили в ней новые галереи и ходы общей протяженностью 400 метров. Найдено 400 метров новых ходов во все стороны от основного хода пещеры. Таким образом, общая длина открытых галерей пещеры составляет около 2 километров. Пещера продолжается во все стороны. Она лабиринтового типа и имеет ярусную структуру. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей – спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами. Сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. 9 берестяных грамот нашли сотрудники Московского института археологии РАН на раскопке Дмитриевский-3 в историческом центре Великого Новгорода, сообщил Интерфакс 20 июня. Найденные грамоты хорошо сохранились. Ученые предварительно датировали 14-15 веками. Одна из них является завещанием и состоит из двух частей. Изучением грамот в настоящий момент занимаются члены-корреспонденты РАН. Тексты некоторых грамот сенсационные, отмечают специалисты. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, на северо-западе открыта запись на семинары-практикумы Александра Ивашко. В учебный сезон 2020 акцент будет сделан на практические занятия, расписание ближайших практикумов. С 9 по 13 июля, с четверга по понедельник, практикум «Мозговой штурм по созданию, защите и реализации проектов ведического образования». Сентябрь. Дату уточняйте. С пятницы по понедельник, практикум «Работа с ментальным, навьим телом». Полезные пособия, книги, видеосеминары и другие товары вы можете заказать в группе «Ярмарка Сказочной Руси». Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 29 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Жизнь в достатке на земле. Как от слов перейти к делу?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять.